Вот и снег пришел на город, будто он не проходил, будто вечно с этим снегом в этом городе я жил. Словно счастья не бывало и несчастий никаких, только снега покрывало, укрывало нас двоих, и меня, и этот город. Дальше путь непроходим, будто я давно не видим, незаметен, невредим. Далеко любви признания, расставания, нету слез, и приснились все свидания лепестками белых роз. В снеге смолкли улиц шумы, пустота и тишина. Только город, ну так думай, чтобы не сойти с ума. Будто не бывало смысла и приснилась суета. Но тогда откуда мысли и куда они тогда? Будет ночь больной и темной, будут улицы пусты, миллионы, мегатонны, мириады пустоты. Будто не было надежды и не мучила тоска. Только я и город снежный навсегда и на века. Вот и снег пришел на город,